Глава 26. Дантиэль. Пропыхтев с десяток заковыристых ругательств, явно местных, аквилукских, и снеся бедром несколько книг со стола, зараза сбежала. И Дантиэль на этот раз не стал ее сдерживать, ловить, зажимать. Он и без того перешел черту, оставив отметины на девичьих руках. Хотел оставить. Чтобы она и через час, и через два помнила, кому принадлежит. Решение сделать девчонку своей далось ему непросто. Оно было связано с серьезными переменами в привычной устоявшейся жизни. Но Дан его принял сам. Поздно пытаться спихнуть вину на проклятие или отравление темным ядом. И будет отстаивать, пока Эйвелин не примирится с неизбежным. Ее неизбежное — он. Редхейвен подхватил острый кинжал со стола и вернул в ящик комода. Провел пальцами по лежавшей там же ветхой книге, стоившие ему нескольких королевских жалований. Так себе хранилище для бесценных вещей. Но он никогда не испытывал трепета перед сокровищами. Он так по-настоящему и не научился ценить жизнь, так что у дорогих безделушек не было и шанса. Хотя кое-что он себе присвоил и делиться ни с кем не планировал. Два драгоценных зеленых глаза, идущих в комплекте с нежной шелковой кожей, одуряющим ароматом и невыносимым нравом. По отдельности они не предлагались, да и что отпираться. Ему нравился весь набор. Бунтарка. Так с ним никто не позволял себе общаться. Это выбивало из зоны комфорта, временами заставляло брезгливо морщиться, а в то же время натягивало душевные струны. Наполняло тело странным, доселе незнакомым звоном. Дан позволял ей то, за что кого-то другого вполне мог убить, без особых о том сожалений и мук совести. Но этой когтистой, упертой язве было можно. Он внутренне улыбался, разрешая Эйвелин причинять ему боль, набрасываться, вымещая гнев, сравнивать с кхарами. Своеобразное развлечение, навевающее мысли о собственном великодушии. Эйвелин права. Он безмерно эгоистичен и мало задумывается о ком-то, кроме себя. Он забыл, когда скучал в последний раз. Вероятно, на том воздушном судне, что несло его в Анжар, но волей случая высадило в пахучем аквилуке. Равнодушное сердце, привыкшее к грязи и серости всего сущего, нащупало красоту. Жизнь, ускользающую из его пальцев, но пока еще связанную с прекрасным телом. Вернувшуюся стараниями проходившего мимо чужака. И потому теперь бесценную. Для него. Пусть не свою, а чужую, он все-таки научился немножко ценить жизнь. Ведомый странным импульсом, Дан наврал девчонке. До этого утра он, напротив, был с заразой предельно откровенен, прямолинеен, прозрачен. В чем-то даже жесток и строг. Не позволяя Эйвелин отдаться иллюзиям на свой счет, но не сегодня. Никаких двусторонних обязательств в договоре не было. Он мог легко отпустить девчонку к ее бытовым плетениям, трусливым потлатым соплякам, теоретической раковине, в которой так удобно прятаться от большого мира. Вот только Дантиэль не был уверен, что бледные зеленые глаза перестанут ему после этого сниться. Они делали это с завидным наглым постоянством. То загадочно темнее бутылочным стеклом, то становясь мутными от страсти, то очищаясь до хрустальной прозрачности. Когда удавалось договориться с глазами и убедить их пропустить пару ночей, начинал приходить запах. Приятнее всего пахла ямочка на шее между ключиц, из которой он когда-то пил тьму. Аромат нежный, свежий, слегка морозный, чуть приправленный знакомой сладостью. У Дана от одних воспоминаний шевелились короткие волоски на затылке. Потом его мыслями овладевала шелковистая кожа, так податливо проминавшаяся под его пальцами, разгоравшаяся под грубыми ладонями. И даже воинственные коготки, до крови раздиравшие грудь и спину, в снах не вызывали ничего, кроме желания их поцеловать. Зараза. Вкусная. Очень вкусная девочка. С такими изматывающе сладкими губами, что с одного глотка впору умом тронуться, превратиться в то самое чудовище, что сожрет ее в первую брачную ночь. Быть может, это было бы для нее лучшим и относительно гуманным исходом, в сравнении со всем прочим, что он уже себе нафантазировал. Обещание выполнять становилось все труднее, Силу воли подтачивала грязная мысль, что он в своем праве, что может пойти и взять свое в любую минуту. Темная сторона души никогда не была новостью для Дана. У каждого есть изнанка, к своей он привык и не пытался прикидываться кем-то другим. Так куда честнее. Лишь напоминал себе временами, от чего бежит и от кого. Прокручивал в голове всю цепочку, упираясь в точку невозврата, и начинал бежать усерднее, возвращаясь к тому себе, который его устраивал. К самовлюбленной эгоистичной заднице, способной на хорошие дела при условии, что они будут ему интересны. Так говорил о нем давний приятель, Кольт, и был, как обычно, до отвращения проницателен. Дантель задвинул ящик комода и невидящим взглядом уперся в медную ручку. Вспомнил, как договаривался со стариком Ламбертом, требуя себе невинную девицу в невозможной сорочке. Отец Эвелин не сдерживался в выражениях, но Дан стойко перенес тираду отчаявшегося мужчины. Только кулаки опасно сжимал в карманах мундира, выслушивая ворох сплетен, подчерпнутых Ламбертом из газет. «Вы не выглядите хорошим человеком, сир, а вас пишут всякое. И что обязанности королевского мастера не ограничиваются одной лишь защитой от проклятий и о ее величестве. Нам не нужны проблемы с хитанским двором». «Пока единственная ваша проблема — я и наш уговор, мистер Ламберт. У меня всего одна дочь. Представьте себе, меня заботит ее счастье. Я очень сомневаюсь, что вас оно будет волновать так же сильно, как меня. Все, что касается мисс Ламберт, теперь мои заботы. Последнее, чего желает моя Эви, — это вернуться в Хитан, в столицу, убившую так много надежд, высосавшую жизнь из ее матери». «Ей нет необходимости перебираться в Хитан. Мы можем разместиться в фамильном имении Редхейвенов. Это весьма живописное, уединенное место в землях, омываемых Северным Эшерским морем. Я там вырос». Он действительно вырос там. Отца давно не стало, и у Дана отпала необходимость навещать те земли. Было время, когда они бродили со стариком Редхейвеном вдоль побережья, пиная округлые белые камни и рассуждая о всякой философской чепухе. После его смерти роль наставника взял на себя Мюблиум. Что до матушки. Она жила в другом месте, которое навещать у Дана не было ни малейшего желания. Как и отчитываться перед ней о своих решениях. После всего, что она натворила, мнение матери было последним, которое бы его заинтересовало. Ее недавняя выходка, после которой Дантиэль поклялся себе прекратить с ней всякое общение, до сих пор вызывала в нем желчные приступы раздражения. А следом за ними острое желание пойти в душ, взять самую жесткую мочалку и поскорее содрать с себя незавидное родство. Дан снова медленно потянул за ручку и заглянул в ящик, разыскивая там ответы. Он нашел только ветхую книгу и острый кинжал. Наука и магия. Жизнь и смерть. Запертые в старом, никому не нужном профессорском комоде. Сам не смог бы объяснить, почему в последний момент вместо артефакта взял дочь старика Ламберта. Самоуверенно, нагло, бессовестно, не спросив мнения зеленоглазой девицы, которая в выражениях уж точно не постеснялась бы, отправив его прогуляться в известном линялом направлении. Просто взял и все. Так вышло. Так было надо. Все его существо просило Вархову занозу. В том не было логики, была лишь острая необходимость. Темная сторона одержала верх на какое-то мгновение, и он поступил так. Как поступали те, от кого он упрямо, без устали бежал. Взял то, что захотел. Присвоил, не думая о последствиях, по праву силы, без оглядки на чужие желания. Что было в ней такого, что он не нашел бы в сотне других девиц в Хитане? Невинность. Едва ли этот момент его когда-то интересовал. Он не соврал Эвелин. От непорочности слишком много проблем. Но сейчас, вспоминая точёный силуэт заразы, волокущей объемную сумку с книгами, крекерами и кусачей нечистью, он понимал, что в самом деле готов попробовать. Готов усложнить свою жизнь с ней. Может, дело было в растерянных зеленых глазах, которыми она единственный раз глянула на него, лежа на траве, полностью доверив свою жизнь неприятному незнакомцу из парка. Такая непривычно покорная, но в то же время готовая бороться до конца. Или в том, как отважно она отбивалась от чужака всю неделю, будучи и без сознания, и без сил. Дикая Вирра, сколько крови осталось под ее ногтями. Да он столько на последнем королевском турнире не пролил. Впрочем, там его едва царапали, но зато зачарованный булавой. А это удовольствие сомнительное. Дан уже и не помнил, зачем туда пошел, то ли самолюбие подтешить, то ли самому себе что-то доказать, то ли просто окончательно спятил от скуки. А может, дело в том, как чудесно она пахла, когда сладковато-горькая тьма отступала. Невинностью, чистотой, прозрачностью льда, лучами зимнего нежаркого солнца. Эйвелин. С тех пор, как узнал имя, оно постоянно крутилось в голове. Со стороны его поступок казался варварством. Но с собой примириться оказалось нетрудно. И маленькой колючке-теоретику придется свыкнуться с неизменным фактом, что теперь она принадлежит ему. Полностью. Вся до нежных белокожих пяточек. Было в этой мысли что-то столь волнующее и приятное, что Дан на минуту закрыл глаза. Мог бы и не закрывать, в них все равно потемнело. Отшатнулся от полуприкрытого ящика, согнулся, словно получив удар под дых. Оперся на подлокотник кресла и медленно выдохнул. Он не имел привычки себя обманывать. Он хотел ее всю, целиком, без остатка. В самых разнообразных смыслах. А не только в том, от которого у девиц щеки приобретают стойкий томатный оттенок.